Стоит попробовать. Попробуем попытаться попробовать. Только осторожно. Да, и постепенно, потихонечку так подкрадываемся, осторожненько подползаем, а потом неожиданно раз и попробовали. А он как ам, как хватит тебя за любезное место. Ой, нет, боюсь, лучше не пробовать, а только пытаться. К нам присоединился генерал. Доброго, надеюсь, времени суток, друзья. Недавно я обнаружил одну хорошую технику, которой хочу поделиться. Когда-то давно я занимался по книге Нарбекова и Хвана «Тренировка тела и духа». Во всех упражнениях, кто читал, помнит, там рекомендуется обращать 90% внимания не на технику, а на внутреннее состояние. И, помимо прочего, там есть одна маленькая фраза, которая открыла мне путь к этой вот технике. «Все нужно делать, любуясь собой». Однажды я это вспомнил и решил попробовать. И я вам скажу, ощущения шикарные. Тут как бы возникает система с обратной связью. Я любуюсь собой, что бы я ни делал. И при этом я делаю все так, чтобы любоваться собой. Каких позитивных изменений я добиваюсь? Во-первых, благодаря этому происходит индуцированный переход туда, где поводов для того, чтобы любоваться, больше. Во-вторых, я активизирую внутреннего смотрителя. Ведь чтобы любоваться, надо наблюдать. Таким образом, повышается осознанность и иже с ними. В-третьих, когда я любуюсь собой, учитывая первые два пункта, это начинают делать и другие, ведь я выбираю такое отношение к себе. Но это только начало. Я любуюсь тем, что делаю. А что если начать позитивно относиться, то есть любоваться своими мыслями и эмоциями? Ведь там тоже будут выполняться перечисленные пункты. А еще слой моего мира, моей реальности, отражение моего внутреннего мира. А если у меня внутри позитив, значит в слое моего мира что? Тогда уже прибавится поводов, чтобы полюбоваться своей реальностью. Словом, стоит попробовать. Я думаю, каждому эта техника даст что-то свое, и наверняка то, что вы получите, вам понравится. Симпатично. Ребят, я сегодня практиковал это дело. Знаете, что это дает? Это дает полный контроль над собой, над своими действиями, и из ресурса не вылезаешь просто. Это такой кайф. Итак, сегодня много пришлось ходить по городу. Решал проблему с примочкой для электрухи. Я, соответственно, вспомнил, что, мол, отныне и во веки веков любуюсь собой. И тут пошло. Это просто не передать, надо почувствовать. Ты в одно мгновение становишься человеком своей мечты. Это не преувеличение. Таким, каким хотел быть всегда, но не знал, как стать, и не хватало ресурсов. А теперь я все время напоминал себе о том, что сейчас делаю, любуюсь, и это сопровождалось вопросами типа «А как я должен повести себя в данной ситуации, чтобы, взглянув со стороны, я мог бы полюбоваться собой?» Это касалось также походки, голоса и всех мелочей вплоть до малейшего жеста. Это совсем не обременительно. Это удовольствие. Ты чувствуешь себя человеком своей мечты, и ты им реально являешься. Внутри спокойствие, счастье и абсолютный контроль. Все гениальное, как говорится. Поскольку идею подал Нарбеков, имею право так назвать. Я шел пешком из музыкального магазина домой, путь не близкий, но торкнуло пройтись. И настал момент, когда я почувствовал ослабление контроля и даже вроде некоторое беспокойство. Вот это номер. Я собрался использовать координацию, мол, раз есть временный дискомфорт, значит, внутри меня идет работа на улучшение. Раз при условии гармонии души и разума возникает шероховатость, значит, это не просто мое, это то, чего чужие маятники боятся увидеть у меня. Обычно, вернее, всегда, это работало в таких случаях, но не сейчас. Так в чем же дело? Знак, может быть? А какой? Не моя цель? Не похоже? Я раздумывал остаток дороги к дому, а когда вошел, вдруг осенило. Да елки, конечно, это знак. Двигайся дальше. One school is finished, and the time has come for another to begin. Чайка Джонатан Ливингстон, блин. А что за another school? Ну, конечно, любоваться значит симпатизировать. А что дальше? Любовь, какой же я баклан. Каким образом в данной ситуации я бы поступил в качестве человека, которого люблю больше всего на свете? Эврика! И знаете, друзья, что я вам скажу? Ощущения, испытанные, когда я любовался, это ничто по сравнению с тем, когда я осознал свою любовь. Но на одном уровне во всех ситуациях это поддерживать проблематично. И все же я нашел выход. Я научился быть счастливым все время. Угадайте, каков мой секрет? —